Декорации к спектаклю рисовал Стив. Эльгар ему помогал и восторгался каждым мазком друга. Агент 013 поначалу хотел отказаться от всяческого антуража, чтобы передать истинный дух Шекспира, во времена которого на декорациях частенько экономили. Но, поразмыслив, решил, что не все поймут замысел постановщика, и если он будет рассчитывать на воображение зрителя и сильную игру актеров, нас ждет провал. Не слишком-то это было приятно слышать нам, актерам. Но кот не замечал оскорбленных слез на глазах игравшего могильщика Шурале и лепрехуна Озрика. Лепрехун — маленький сапожник, хранитель золота. Он слишком любил спецэффекты, чтобы рисковать премьерой, и сказав, что к интеллектуальному искусству зрителя надо приучать постепенно, дал указание Стиву делать самые роскошные задники, боковые полотна и небольшую крепостную стену из пенопласта. Ведь наш зритель на базе по преимуществу неискушенный. Многие хоббиты, гоблины, да и весь гномий квартал вообще в первый раз увидит настоящий спектакль. Бедный робот Эльгар, как подмастерье и ученик, подавал кисти и смешивал краски. Он по-прежнему воспринимал Стива великим художником, что, в принципе, особых возражений ни у кого не вызывало, потому что других живописцев на базе не было. Музыкальное оформление взял на себя Бэс. Но кот лично проследил, чтобы тот не впихнул в спектакль несоответствующую музыку, древнеегипетскую, например, чьим патриотом в силу происхождения он оставался уже не одну тысячу лет. Или ту же православно-христианскую, во что Бажок ударился относительно недавно. Костюмы мы подобрали в гардеробной. Там хранится одежда на все времена. Правда, на хоббитов пришлось сильно ушивать, так что портные, артель домовых, скорбно жаловались. «Такие костюмы кромсать приходится, чтобы одеть этих мелких бездельников. У нас же нет агентов-карликов, чтобы потом эта одежда могла пригодиться для дела». Но претензии больше были основаны на том, что их начальник хотел сыграть Полония, поэтому шить со своей артелью на тех, кому больше повезло с театральной карьерой, за спасибо поначалу отказался. В качестве компромисса Пусик дал ему роль священника. И тот на радостях за 3 дня обшил всю нашу труппу, включая матросов, гонцов, английских послов, офицеров, леди. Последних играли переставшие капризничать, поняв, как престижно становится с каждым днем сыграть в нашем спектакле хотя бы роль матроса, хоббитессы. И слуг. С гримом было тоже. Гример Кобольд потребовал роль Клавдия, но получил второго могильщика и в конце концов остался доволен. Мы, актеры, своим гримом тоже. В реквизиторской нам выдали оружие, посуду и другие интерьерные детали. Мебель делали гномы в своей плотницкой. Алекс на полчаса уходил к ним делать заказ, а они задержали его часа на 3 в пивной, обсуждая детали. Так в суете и суматохе пролетели последние дни перед премьерой. И, наконец-то, он настал. День нашего триумфа или позора. День премьеры. Вся база собралась в столовой, где нам соорудили большую полукруглую сцену, чтобы, как во времена автора, зрители могли смотреть представление с 3 сторон сцены, а не с 1. Только на подмостках им сидеть не разрешалось. Кот реконструировал лишь то, что не доставило бы ему неудобств во время игры. «Помните о 4-й стене, как велел Станиславский! Вы должны находиться в публичном одиночестве!» Отдавал последние распоряжения профессор, одновременно надевая перед зеркалом камзольчик и поправляя берет с громадным желтым пером. Одежка была из темно-синего бархата, как и берет, а желтое перо добавляло яркое пятно всему облику страдающего принца и привлекало к нему дополнительное зрительское внимание. «Да так уже давно никто не играет! Актеры сейчас взаимодействуют со зрительным залом, а не абстрагируются от него», — не удержалась я, злясь на кота за то, что он только в последний момент показал свой костюм. «Иначе я бы не выбрала бледно-грязно-серое, как из прокопченной занавески платье, в котором, теперь это совершенно очевидно, буду теряться, стоя на одной сцене с таким форсуном, пусть он даже втрое меньше меня ростом. Тут и венок из подсолнухов не поможет. Конечно, я не Джулия Лэмберт, и он не пассия моего любовника, но все же я втайне хотела затмить сегодня на сцене всех, кроме Алекса». «Цыц! Алиночка!» «Молчу-молчу!» — фыркнула я. «Уф! Все-таки хорошо, что договорились падать на матрас, а не в воду. Сооружение бассейна оказалось делом дорогостоящим и хлопотным. У кота, как всегда, планы были грандиознее наших возможностей. Ванную для рыбы синелицы не отдал, сказав, что он ее 10 раз запаивал и больше не хочет. Тогда агент 013 сердито сказал мне: «Все, будешь прыгать на матрас. Стив, вырезай и раскрашивай волны». За 15 минут до начала спектакля я выглянула в щель между занавесями и увидела, что столовая битком набита народом. Здесь была вся база, абсолютно вся. «Волнуешься?» — с улыбкой спросил командор, ободряюще похлопав меня по плечу. А сам был белее мела, и его улыбающиеся губы заметно дрожали. Я, в свою очередь, похлопала его по спине, также натянуто улыбаясь, хотя сама волновалась лишь из-за одного — как бы не упасть мимо матраса! Меткость не мой конек! Прозвенел последний звонок, собирающий зрителей на свои места. В зале погас свет. Наступила нервная тишина, прерываемая покашливанием и взаимным шиканьем. «Все, начинаем! Посторонние со сцены!» — сердито прошипел агент 013, сгоняя меня и Алекса за декорации. «Бернардо! Франциско! Где эти черти косолапые?» Играющие двух стражников, освидетельствовавших призрака отца Гамлета, гномы в круглых шлемах конкистадоров и с алебардами наперевес, выскочили на сцену и замерли по стойке смирно. «Вы меня в могилу сведете!» — схватился за сердце кот. «В позиции! В позиции!» Занавес открыли, повиснув на веревках, за которые дергали работники сцены, поварята-упырята. Перед залом открылась сцена с королевским стражником-гномом на посту перед картонным замком. Долгая пауза. Гном таращился в сотни устремленных на него глаз. Явно от толчка в спину выскочил второй гном, Бернардо. Выскочил и встал, как вкопанный. «Кто здесь?» — чуть слышно вопросил он, испуганно косясь в зал. «Нет, сам ты кто? Сначала отвечай!» — просипел его товарищ. «Что он сказал?» — донеслось из зала по голосу один из биороботов. «Эй, погромче вы! Мы не пантомиму пришли смотреть!» — подхватил другой, кажется, один из механиков с космодрома. «Ну все, мы пропали. Это провал!» «Да здравствует король!» — вдруг чуть более окрепшим голосом заявил второй гном. «Бернардо? Он?» Их голоса уже не дрожали, а звучали громко и уверенно. Все актеры, затаившиеся за сценой, облегченно перевели дух и вернулись к своим делам. Рудик продолжил разминать шею и таз, чтобы убрать любое психологическое зажатие и снять напряжение. Дьявол хлестал спиртное из фляжки с монограммой «Д» и рожками на верхушке буквы. Даже он волнуется. Может, чувствует, что его короткому царствованию скоро конец? Мой муж в роли Лаэрта был просто великолепен. Я не уставала любоваться на него и восхищаться его игрой. Какая у него дикция! Какая непосредственность в игре! Как будто Лоуренс Оливье наших дней! Хотя сама я жутко мандражировала, боясь забыть свои слова. Хоть у нас и был суфлер, бородатая гномиха по имени Жанна, но она так бубнила себе в бороду, что ни словечко было не разобрать. Чисто моральная поддержка, не более.